Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, со мной Алексей Соломин. Добрый вечер. Мы сегодня говорим про митрополита Епифания, человека, который совсем скоро станет главой Украинской православной церкви. Вернее, теперь правильно, чтобы не путаться, чтобы обозначить такую полную независимость от Московского патриархата, принято, да, говорить «православная церковь Украины». То есть, как бы, смысл не меняется, но на самом деле, я так понимаю, все-таки важно для тех, кто инициировал этот раскол или не раскол, а отчуждение, для них важно подчеркнуть, что как бы УПЦ – это история, которая связана плотно с Москвой, а Православная Церковь Украины, ПЦУ – это вот все-таки наше, я имею в виду, украинское такое национальное, собственное и автокефальное. Плюс, может быть, еще звучит просто анекдотично. УПЦ – это как такой УПЦ, да, во всей этой истории. Но история, на самом деле, не очень веселая, потому что в России, естественно, эти автокефальные желания восприняли в штыки с самого начала. Из-за этого патриарх российский и вся Руси Кирилл, даже можем, наверное, говорить, поссорился с константинопольским патриархом. Вспомните, у них была сначала встреча во время Константинопольского собора, один на один встречались, ну, с числом, наверное, своих приближенных. Я имею в виду, что других высокопоставленных церковных иерархов там не было, у руководителей других церквей. Эта встреча тогда закончилась ничем, стороны, в общем-то, уважительно еще друг о друге высказывались. Сейчас все, мне кажется, изменилось, и даже президент России на пресс-конференции шутит про Стамбульский приход. Ну, в контексте отделения Украинской церкви они говорят, ну, вот была раньше Украинская церковь Московского патриархата, станет Украинская церковь Стамбульского прихода. Мне кажется, в этой шутке есть такая попытка оскорбления. Я правильно помню, что тогда же Путин на пресс-конференции как-то обозначил одной из целей вот этого отделения или автокефалии то, что просто это экономические причины. Ну, то, что деньги украинцы будут теперь отдавать Константинополю, да, а Москве, мне кажется, именно так это объясняют, хотя причин, как мне кажется, гораздо больше, они гораздо более сложные. Весомые причины-то в другом. Они, конечно, связаны с политической составляющей весьма, но мы еще сегодня подробно поговорим, может быть, в том числе и будем касаться того, почему это происходит из контекста истории вот наших иерархов, о которых мы сегодня будем говорить. О фактурах хочу немножко напомнить. Вот прошедший месяц, декабрь, он в плане независимости Украинской церкви выдался довольно насыщенным. 15 декабря в Софийском соборе прошел объединительный собор, задача которого была создание поместной Украинской церкви. Именно тогда избрали митрополита Епифания представителем Единой Православной Церкви. Тогда же, вот, кстати, они постоянно заявления от патриарха Кирилла идут или других представителей Московского патриархата. Постоянно какие-то обвинения и попытки, наверное, сейчас я оскорблю чувство верующих, и на Украине, и в России, фарши обратно нельзя провернуть, потому что постоянно, несмотря на то, что уже как бы понятно, что все это необратимо, постоянно звучат заявления, какие-то призывы что-то как бы отмотать назад. Вот даже вспомни, патриарх писал письмо в ООН, патриарх писал наш... Накануне этого собора. Да, патриарх писал в ООН. Папе Римскому писал. Значит, в ООН, Папе Римскому писал, и, ну, как бы никаких изменений не произошло. Вот этот объединительный собор в Киеве в РПЦ назвали канонически ничтожным, заявив, что на нем неканонического архиерея избрали таким же неканоническим предстоятелем 20 декабря. То есть, надо понимать, что процесс предоставления независимости Украинской церкви, оно идет на самой Украине, оно идет по двум направлениям. Скажем так, вот это вот чисто религиозное направление, чисто религиозное, и государственное. Потому что 20 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о переименовании Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. И, в частности, закон предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины. Порошенко уже подписал этот указ. И вот что, собственно, почему мы с тобой решили сегодня, да, 2 числа, 2 января, рассказать о Епифании. А дело в том, что 6 января в сочельник. Да, 6 января, наконец-то, я так понимаю, будет уже точка окончательно поставлена в отделении, да, в независимости Украинской церкви. Потому что патриарх Томас. Да, патриарх Константинопольский Варфоломей даже вот подтвердил на днях, что Томас автокефалия Православной Церкви Украины будет предоставлен именно в эту дату. И 39-летний митрополит Киевский получит из рук Вселенского Патриарха Томас, то есть указ о появлении новой церкви в семье православных церквей. Вот ты говоришь о том, что Русская Православная Церковь объявила неканоническую Украинскую Православную Церковь. Но она, правда, и не считала никогда ее канонической. Напомню, что патриарх Филарет, владыка Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, в свое время он вообще под анафемой Русской Православной Церкви. Сейчас для себя во всем он ее не признавал никогда сам, но для него теперь еще больше уверенности вселяет то, что Константинопольский патриархат находится на его стороне. Константинопольская церковь, она каноническая, она более того вселенская, она первая среди равных, так называемая церковь. Так что решение Московского патриархата для украинских церковных служителей, оно сейчас не имеет большого значения и серьезной силы. В аду они от этого не окажутся, во всяком случае им так кажется. С другой стороны, а кто должен решать, если у церкви, если церкви равны, если над ними нет никакого арбитра, кто должен решать эти споры, кто должен сказать, что вот это анафема действует, а это не действует. Никаких молний, сжигающих ни храм Христа Спасителя, ни Софийский собор в Киеве не было. Волю Божью узнать на этот счет не представилось возможным. Поэтому и существуют эти церкви в равных условиях и могут петь анафему друг другу хоть каждое воскресенье. Никакого толка от этого нет, и ни на какие мнения церковные уже повлиять это не может. Что интересно, патриарх Константинопольский Варфоломей отдельно вот в своем недавнем обращении сказал, что на вручении Томаса будет присутствовать Порошенко. Было много противодействий решению. Он был и он участвовал да, в соборе. Да, нет, он же постоянно, на самом деле, где-то рядом, и сейчас даже объясню, почему. Есть интересное мнение, достаточно, кстати, расхожее. Значит, и патриарх Константинопольский говорит, что было много противодействия решению предоставить Томас, но это не будет препятствием, так как Константинополь якобы основывает свое решение на святых канонах. Вот посмотрел в конце прошлого года много, ну, поскольку выборы вот в конце марта на Украине, посмотрел так вот внезапно для себя много интервью с украинскими политиками, с украинскими деятелями, кстати, с Зеленским, который объявил о том, что он идет на выборы. А посмотрел интервью даже два с человеком, который, по представлению многих, стоит за Зеленским. Это бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, который сейчас сам на Украине не живет. Мы помним, что у него приватбанк, его детище отобрали. Олигарх украинский. Да, украинский олигарх, да, которому принадлежит медиагруппа 1+1. Это вот такой человек влиятельный. И он на Украине сейчас не возвращается. Он живет на два дома, по его признанию. Живет в Израиле, живет в Швейцарии, в Женеве. И вот он рассказывает, мне кажется, очень такую правильную вещь, с которой сложно поспорить, что Петр Порошенко накануне выборов, а мы же знаем, что у Порошенко сейчас рейтинг, ну, очень, скажем так, слабый, очень слабый. Сейчас подрос, сейчас первый на втором месте. На втором месте. Я просто последний смотрел вчера. У тебя более свежие данные, давай на них полагаться. Последний рейтинг я смотрел, проводился опрос конец декабря, еще до Нового года. И первая тройка выглядела так. Тимошенко, как раз Зеленский, который еще к тому моменту даже не объявил о том, что он идет на выборы, и представитель оппозиции Бойко, если я правильно помню. И Коломойский, как такой уже непримиримый оппонент Порошенко, он его очень смешно, кстати, называет Петя, ну, потому что, можем представить, да, когда-то все были бизнесменами, грубо говоря, в одной тусовке вращались, варились, вертелись, а потом один стал президентом, а у другого отняли, ну, частично его бизнес. Так вот, Коломойский говорит, что Порошенко для поднятия своего рейтинга использует разные такие ну, не слишком, может быть, этические вещи. Вот, например, мы помним, да, было объявлено военное положение, и которое завершилось, оно не было продлено, оно действовало ровно один месяц, это должно было как-то электорат, и в том числе собственный порошенковский, мобилизовать. Ну и второе, конечно, история, на которой очки зарабатывает себе Порошенко, это как раз история с Томасом. Mm-hmm. И в этой связи Коломойский говорит, а почему на самом деле... Почему вот здесь Порошенко появился? Это же церковные дела абсолютно. И Филарет, который сейчас, я так понимаю, он тоже остается где-то в руководстве вот этого новообразовавшейся Православной Церкви Украины, ну, какой-то там статус почетный, по-моему, да? Почетный патриарх. Почетный патриарх. А он же добивался автокефалии с момента распада СССР. Вот как только, в принципе, церкви наши разделились, Филарет, вот все эти, ну, меньше 30 лет, сколько там, 27 лет говорил, автокефали, автокефали, автокефали. А в итоге, когда приспичило, когда выборы, за условно полгода до выборов, появляется Порошенко, давайте мы сейчас все это сделаем. И все бонусы к нему. И он теперь появляется на каждом мероприятии, объединительные соборы, вот, пожалуйста, вручение Томаса. И везде, даже в представлении людей, может быть, не слишком искушенных, именно Порошенко тот человек, который добился Томаса для украинской церкви. В этом, по мнению Коломойского, как раз такая несправедливость, может быть, неэтичность заключается. Он принимал участие в объединительном соборе, как гость, такая форма участия была возможна, но сказать, что там уж было очень много гостей, нельзя. Дело в том, что из 170 делегатов было 42 архиерея, 42 архиерея Киевского патриархата, 12 архиереев Украинской автокефальной церкви и 2 архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата, плюс один священник каждому, плюс один мирянин. Вот. И ни пресса, ни какие-то зеваки, никто не допускался. Почему мы сейчас и догадываемся о решениях, принятых на этом соборе, о характере этих решений, по словам различных источников. Например, даже нет точной цифры, кто за кого, в каком количестве проголосовал. Цифры варьируются. Например, по данным «Новой газеты», 30 голосов из примерно 40, или 42, были с поддержкой Епифания. Где-то по данным РБК «Украина», со ссылкой на свои источники, 37 голосов поддержали Епифания, 29 его оппонента. И митрополит Симеон, собственно, который тоже принимал участие в этом, это уже московский патриархат, он потом был назван Иудой российскими церковными иерархами, говорит о том, что 36 поддержали Епифания, 28 не поддержали Епифания. Михаил вообще взял третий кандидат, взял самоотвод. Очень интересно, что вот ты сказал по поводу Филарета, о том, что у него должность почетного патриарха, и на самом деле уходили разговоры о том, что патриарх таким образом, Филарет, устранен от руководства церковью. Но на секундочку, патриарху Филарету сколько? 90 лет уже? Патриарх Филарет много ему лет. В возрасте человек. И кандидатура Епифания – это не просто целиком им поддержанная кандидатура. Это кандидатура, о которой он сказал, я сейчас недословно цитирую, но на соборе он сказал, ребят, типа, мы же все договорились. А когда вот как раз возник еще один кандидат, после чего он взял самоотвод, он говорит, мы же все договорились, и изначально Епифаний шел как кандидат от Филарета и поддержан был теми владыками, которые составляли одну команду с патриархом Филаретом, а его оппоненты в Киевском патриархате поддержали как раз, у них были альтернативные предложения, поддержали другого кандидата. Ну, я с тобой здесь соглашусь в том, что как бы фигура митрополита Епифания, она для верующих, и не для неверующих, и для функционеров, тем более церковных украинских, она не нова, и еще, по-моему, лет 5-7 назад точно Епифания рассматривался в качестве одного из кандидатов на замену патриарха в будущем. Опять же, вот в силу возраста. Ну, то есть, неважно, сколько патриарху лет, все равно мы не застрахованы от тех или иных событий, какие-то там чрезвычайные ситуации, катаклизмы и прочее. У него же поэтому всегда где-то, наверное, ищется преемник. В случае смерти патриарха он бы стал местоблюстителем. Такая есть позиция. Кстати, Филарет же в свое время, если мне не изменяет память, наши всезнающие слушатели меня поправят, он же тоже был в такой позиции, что если бы уже еще в московском патриархате он мог стать местоблюстителем патриарха Московского и всей Руси в свое время. Но потом случились известные события, распад Советского Союза, его попытки создать автокефальную церковь, пропеты анафемы и так далее и тому подобное. Ну, я предлагаю подробно... Напомню, что вы слушаете программу 48 минут, и справедливо говоришь, подробнее надо все-таки окунуться в биографию митрополита Епифания, представителя Православной Церкви Украины, который, как мы уже сказали, 6 января, через неделю, меньше чем через неделю, получит Томас. Молодой, да, мы с тобой это уже зафиксировали, 39 лет ему сейчас, в феврале, соответственно, Епифанию исполняется 40 лет. И это вот, кстати, один из признаков того, что, ну, я не буду называть его мальчиком, юношей, но это один из признаков того, что Епифаний как карьерист очень-очень успешен. Да, он родился в селе Волково Ивановского района Одесской области, получал образование в Киевской духовной семинарии Киевского патриархата, то есть изначально, в общем-то, видел себя, находился в структурах именно вот этой, как в России говорят, раскольнической церкви, да, в Киевской духовной академии потом учился, сделал достаточно большие успехи в научной стезе, ну, опять же, давайте сделаем в богословии, да, скорее написал около 50 работ научных, диссертацию защитил и получил степень кандидата богословия в 2003 году. Диссертация его называлась «Формирование церковно-канонических сборников в донекийский период и характеристика», а докторская работа, да, сейчас я найду, у меня было название. В доктора богословия он получил в 2012 за диссертацию «Учение православной церкви о спасении в контексте непрерывности святоотеческого предания». Он был пострижен в Михайловский Златоверхий монастырь, как раз тогда получил имя Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского. Кто такой Епифаний Кипрский? Это один из отцов церкви, который занимался обличениями ересей. Когда происходили, вот, вообще происходили устаканивание того, что есть вера, что есть символ веры, какие учения считать правильными, какие неправильными, борьба с арианством известная. Вот в тот период, как раз это период деятельности Епифания Кипрского. На шаг назад вернемся, просто зафиксируем, что с 24 лет Епифаний, он же Думенко, работает в структурах Киевского патриархата, и первая в должности секретарь и референт Ровенского епархиального управления. И, что интересно, он некоторое время был нашим коллегой. То есть он преподавал в местной духовной семинарии, это ладно, потому что это, скажем так, призвание с ним еще надолго оставалось. Он был редактором сайта «Ровно православная» и газета «Духовная Нива», ну, это издание местной патриархии, и в 26 лет он стал пресс-секретарем Ровенской епархии и был принят в Национальный совет журналистов Украины. Ну, никаким коллегой он, конечно, не был, потому что церковные издания, я не знаю, можно ли считать журналистками в полной мере издания. Вопрос, как относиться к тому, что есть журналистика. Он занимался, да, органами печати, церковными органами, средствами массовой информации, наверное, можно так сказать. Действительно, в Ровенской епархии возглавлял или вел это направление. Пресс-секретарем был Ты об этом сказал сейчас. Да, да. То есть это тоже связанный, в общем, с этим профессия. Но тем, ну, вот при этом он принят в Национальный союз журналистов Украины в 2005 году. 2005 год, кстати, просто тоже интересно отметить, признание Епифания на государственном уровне, оно происходило задолго до Майдана. Он получал и различные, у него есть даже награды, в 2008, по-моему, ему вручили орден за заслуги, это государственный орден, третьей степени тогда, в 2015 году вторую степень он получил. То есть, в принципе, он фигурой-то заметной был, хотя на тот момент еще он скорее в таких богословских кругах, научных кругах. Потом в 2006 году он отправляется на стажировку в Афины, в Афинский университет на философский факультет. Сейчас, две секундочки, у меня здесь есть точное название. Ну, наверное, оно не так важно здесь. Да, стажировка в Афинах, Афинский национальный университет, философский факультет. Там он, как сам заявляет, изучал греческий, а именно после этой поездки, после этой стажировки его примечает Филарет, патриарх Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, и делает его своим секретарем. Он становится приближенным человеком, и, как, например, говорит в своей статье, очень хорошей, рекомендую с ней ознакомиться, автор «Новой газеты» Александр Солдатов, специально для «Новой газеты» написал эту статью, становится таким альтер-эго патриарха Филарета, и уже тогда, вот считайте, с 2008 года он в секретариате, и уже тогда он вызывает разговоры о себе как о возможном преемнике. Да. Вот про 2008 год ты сказала абсолютно верно, что именно тогда просто какой-то скоростной взлет наблюдается в карьере Епифания, потому что там, в начале года Филарет дает ему сан иеродиакона, потом через день или иеромонаха, и уже к марту назначен Епифаний главой Свято-Михайловского Вудбийского мужского монастыря столицы. Ну, это, я так понимаю, это, по, опять же, по каким-то внутренним нормам, может быть, и представлениям о том, как складывается карьера и рост представителей церкви, это очень-очень быстро. Про командировку, да, не командировку, про стажировку в Афинах важно сказать, что Епифаний знает греческий язык, и он этим гордится, и говорит, что вообще его хобби – это чтение трудов святых отцов. Он их при этом не только читает, он их старается еще и переводить на украинский язык. Ну, Греция – один из центров православия, центр такого традиционного православия. Поэтому действительно и наши иерархи церковные очень дорожат связями именно с Грецией, с Афоном. Помню, в свое время даже были очень большие серьезные переживания из-за того, что в Афоне постепенно не остается священников Московского патриархата или связанных с Московским патриархатом, и что может тоже власть поделить, могут власть забрать другие, Москва потеряет контроль над Грецией. В общем, это такая важная часть в истории православия мирового и в сегодняшней, так сказать, стадии развития этой ветви церковной. Перерыв сейчас сделаем. Это программа «48 минут». Здесь Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. Мы вернемся сразу после новостей рекламы. Рассказываем вам про митрополита Епифания. 48 минут. Программа «48 минут» продолжается. Еще раз всем здравствуйте. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин здесь. Мы вам рассказываем про митрополита Епифания, представителя Православной Церкви Украины. Это тот самый человек, который получит 6 января на следующей неделе Томос. Тот самый Томос. И станет верховным иерархом Украинской Православной Церкви. Прошу прощения, сейчас это будет называться Православная Церковь Украины. Да, в статусе митрополита Киевского и всея Украины. Дело в том, что с получением Томоса действительно чтобы не углубляться и не путаться, я скажу простым языком. Формально это, наверное, подчинение Константинопольскому патриархату, да, но священники украинские всегда подчеркивают, что это не означает зависимость от Константинопольского патриархата, а ну, равность, что ли, указывается на равность, на самостоятельность, точнее, Киевской церкви. Дело в том, что вот этот вопрос, он тоже очень острый. Вопрос, а не получает ли таким образом украинская церковь, ну, действительно, зависимость, как сказал Владимир Путин, от Стамбульского прихода. Дело в том, что на соборе всеукраинском, например, не присутствовал митрополит Черкасский Сафроний. И этот человек, которого называют радикальным националистом, и как раз он видит угрозу в, вот в этих делах, которые украинская церковь совершает с Константинопольским патриархатом, своего рода сдачу ключей от города, да, сдачу независимости Константинопольскому патриархату. Не то, чтобы он был поклонником Московского патриархата, нельзя так говорить, он как раз за самостоятельность Украинской православной церкви, но дело в том, что даже если говорить об Украинской православной церкви Московского патриархата, российские, например, сановники и чиновники постоянно подчеркивают, тот же Владимир Путин на пресс-конференции говорил, что вообще-то эта церковь была полностью самостоятельной и независимой. Я так понимаю, что когда они об этом говорят, они имеют в виду вопрос денег, конечно, прежде всего финансирования, что они не зависели от решений Московского патриархата, не были с ним уж прям так связаны. Для украинцев, правда, это никакой не объяснение, особенно в период роста военной угрозы, угрозы войны между Россией и Украиной. Украинская православная церковь Московского патриархата, конечно, многими воспринималась как ну, сфера влияния Москвы, и поэтому многие украинцы с осторожностью относились к ней. Что интересно, Епифаний очень-очень редко до последнего времени давал интервью. Мы чуть попозже процитируем с тобой одно из них. Ну, вот в 2013 году как раз с журналистом с ним удалось пообщаться. Говорил разные интересные вещи. Например, высказывался тогда еще за автокефалию, но был против митрополии Константинополя. Что он говорил? Идея объединения православных церквей Киевского патриархата и Московского патриархата, которые якобы приходили из Москвы, они не подходят, потому что мы не хотим быть под влиянием Московской патриархии. Нас не удовлетворяет и то, чтобы мы стали экзархатом или митрополией Константинопольского патриархата, потому что тогда будут две признанные украинские церкви. А где же тогда будет настоящая украинская православная церковь? Тогда не будет украинской церкви, а будут церкви разного подчинения, поэтому мы должны создать собственную поместную украинскую православную церковь. Вот чуть вперед, в 2015 год, тоже переместимся, тоже интересно, он рассуждал, у него вышла программная статья, и где он детально описывал антиукраинские совместные действия руководства церкви Московского патриархата, политического руководства России с привлечением представителей главного духовенства церкви Московского патриархата в Украине. Ну, надо понимать, что это 2015 год. Угу. Это он уже совет... произошла аннексия Крыма, это уже война на Донбассе, и поэтому такое соответствующее отношение. Он советовал Московскому патриархату, это цитата, очиститься от кремлевских паразитов. Да, и он действительно не признавал независимости Крыма, он называл ее аннексией, он действительно говорил, что нужно вернуть Крым прежде всего, что это вот одна из задач церковных в том числе. Ну вот в том же интервью, да, который 5 лет назад он давал, где вот прозвучали слова про кремлевских паразитов, он заявил о необходимости помочь Московскому патриархату, Украинской православной церкви, Московского патриархата разоблачить российскую агентуру влияния, прекратить поездки церковного руководства в Москву для получения инструкции. Очень интересно, вот BBC, русская служба, они проанализировали, например, социальные сети Епифания. То есть, поскольку он человек молодой и вроде идет в ногу со временем, он должен быть таким наверное, человеком, который активно представлен в таких модных проявлениях, например, в Facebook, да. Но вот, например, как раз на его официальных страницах такое ощущение, что ведет это не человек, а просто его собственная пресс-служба, потому что кроме сухих отчетов о поездках и молебнах ничего нет, и большинство сообщений – это фотографии, на которых он, Епифаний, всегда стоит рядом с патриархом Филаретом. Ты знаешь, это даже по некоторым нашим чиновникам, у них видно по публикациям в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, что не хватает какой-то человечности, искренности. То есть кто-то как будто сказал, надо вести социальные сети. И потом ты видишь абсолютно безжизненные вот эти страницы. И тоже вот интересно, что Епифаний до последнего времени всегда настаивал, что наместник – это просто помощник, не имеющий общецерковных полномочий вмешиваться в жизнь других епархий. Ты вот сказал по поводу социальных сетей, и недавно мы говорили про Петра Порошенко. Надо напомнить, что вот по крайней мере по беговому анализу социальных сетей, если вы следите за ним, можно сказать, что Петр Порошенко для президентского рейтинга делал или нет, но он действительно очень религиозный человек. И с ним, то есть у нас-то, помните, все время говорят, а чего Владимир Путин так много с Русской Православной Церковью, у нас вообще церковь от государства отделена и так далее и тому подобное. И постоянно и Рождество встречает, и на Пасху его можно увидеть это в церкви с людьми. Но украинский президент, он, по-моему, в этом смысле даже еще больше, как-то он не сильно себя от церкви отделяет, по-моему, не как президента, судя по тому, что он участвует в церковном соборе, а не как человек, и вся семья его, в общем, тоже празднует все эти праздники. Кстати, о праздниках. Вот мы говорим о том, что митрополит киевский и всея Руси Епифаний такой антимосковский, да, антироссийский, и что может появиться впечатление, что это такая фигура политическая. Угу. И да, и нет, потому что о связях его с государством нельзя сказать, что их не существует. Даже когда он руководил Киевской православной богословской академии, был в руководстве Киевской православной богословской академии, она, например, получила государственный статус. О чем здесь можно говорить, как не о хорошем влиянии этого человека на людей, принимающих решения, государственных людей. Его, то, что постоянно этот процесс опекает президент Украины Петр Порошенко и другие чиновники Украины, тоже, в общем, говорят о том, что он недалекий от государства человек. Но давайте не забывать, что в отличие от многих украинских политиков, этот человек не рубит с плеча и не призывает отбирать церкви Московского патриархата, как церкви иноземных захватчиков и так далее. Он, наоборот, в его риторике, связанной как раз с процессами, которые сейчас происходят на Украине, есть такие темы о том, что нужно прийти к спокойствию, что все вопросы, которые на самом деле очень сложные, очень тяжелые, раздирающие общество, нужно решать спокойно и постепенно. И вот там спрашивают, к примеру, будет ли перенесено официальное празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, как у католиков, протестантов и других церквей. На что он отвечает, что украинцы этого сейчас просто не поймут. Что украинцам нужно объяснять, что дело-то не в дате, что дата – это не догма, да? Что дело в самом событии. А сейчас, когда все люди празднуют 7 января, и ты вдруг резко раз перетесешь на 25 декабря, это будет воспринято в штыки. И он говорит, что нужно разговаривать, нужно общаться. Влияние церкви, оно должно не с помощью государства в виде запретов и полицейщины, но это я уже интерпретирую его слова, а с помощью слова, чтобы достучаться до каждого христианина, ну, для тех христиан, там, сердцами которых они могут располагать. Вот он говорит, как же можно решить вот этот вот кризис в отношении украинцев, да, есть же значительная часть украинцев, они остаются приверженцами московского патриархата, мы начнем общаться. Самое же большое количество приходов сейчас как раз у московского патриархата. Да, мы начнем общаться, приглашать, проявлять нашу любовь и взаимоуважение. На этой основе они поймут, что нет другого выхода, ну, кроме как объединиться и жить и работать вместе. То есть, с одной стороны, можно сказать, сказать, конечно, что он в духе политического руководства поступает, когда говорит о агентах влияния Москвы через церковь и так далее. С другой стороны, он здесь себя проявляет все-таки не как ястреб, а как человек, который призывает к максимальному спокойствию, к взвешенному решению всех накопившихся проблем и противоречий. Но если ты обратишь внимание... В то время как в Москве, извини, говорят о том, что будут погромы, будет кровь, будет и вообще страшно, даже непонятно, что будет делать, будет ли вмешиваться Российская Федерация на уровне военной помощи, например, в случае, если будут какие-то неприятные вещи происходить с переделом собственности. Ты правильно говоришь, что он в большой степени, наверное, политическая еще фигура, потому что в том же интервью в Украинской службе Радио Свободы, что он говорит, мы будем работать взвешенно с целью переустройства церкви, которая будет духовной основой опоры нашего украинского государства в это нелегкое время испытаний. Ну, понятно, эту фразу мог произнести абсолютно кто угодно. Вот дальше. У нас оккупирован Крым, мы должны вернуть его. Частично оккупирован Донбасс, и мы верим, что Господь услышит нашу молитву и пошлет нам долгожданный справедливый мир в едином украинском государстве. Ну, вот мне кажется, как раз вот эти вещи и упоминания этих регионов, Крым и Донбасс, это то, во-первых, за что могут еще долго цепляться в Москве. И это как раз одно из доказательств того, что ты как бы ни разу не про объединение, а про разделение. Потому что, ну, не знаю, не мне, конечно, судить, но вот когда ты вспоминаешь Крым, Донбасс, когда ты начинаешь рассуждать о войне, не просто о том, что у нас вот такая ситуация непростая, а когда ты говоришь о том, что надо вернуть, а вернуть это либо военный путь, либо политический путь, ну, это немножко не твоя, что ли, сфера ответственности. Хотя вот он как раз в конце своей мысли он попытался сгладить, что мы просто будем молиться о мире на Украине. Издание «Лига.нет» вспоминает историю о том, как не сложились отношения. Вот мы вначале сказали, что он изначально был в киевском, в монастырях, соборах, в академиях киевского патриархата, да? Не московского патриархата. Он сам рассказывал о том, как его, в общем-то, от московского патриархата отвратили. Как он стал священником. На «Лига.нет» есть вот отрывки его интервью, насколько я понимаю. У многих вопрос, почему был избран такой молодой предстоятель. Но возраст не отыгрывает такой важной роли. Все будет оценено в будущем по поступкам. Еще в школе у меня возникло желание поступить в духовную семинарию. В селе, где я обучался, был храм Московского патриархата. Это село Волково, я напомню, Одесской области. Я сказал священнику, что хочу поступить в Одесскую духовную семинарию. Он увидел во мне определенного конкурента и не благословил меня. Поэтому я поступил на учебу в Киевскую духовную семинарию. Что интересно, вот я сейчас обратил внимание, наши государственные СМИ, они в информационном плане поддерживают целиком и полностью нашу Русскую Православную Церковь и наше, в том числе, политическое руководство в своем непризнании вот этих вот процессов по автокефалии Украинской Церкви. Например, РИА Новости пишет, вот как они просто, знаешь, титруют, обозначают кто такой Епифаний в заголовке, в кавычках, митрополит, кавычки закрываются, Епифаний. А глава Новой Церкви на Украине, да, митрополит Епифаний. Ну, то есть, это, не знаю, тоже абсолютно такая не способствующая какому-то объединению. Как, знаешь, сама история. Писали, когда какая-то республика объявляет о своей независимости. Так называемая, самопровозглашенная. Да, самопровозглашенная, так называемая независимая республика или еще что-то. Ну, самопровозглашенная, наверное, именующая себя. Кстати, еще есть несколько вот цитат по поводу того, о чем мы говорили, о переделе собственности. Вот о храмах УПЦ Московского Патриархата. Никакого захвата храмов Московского Патриархата со стороны Православной Церкви Украины не будет, говорит он. Те парафии, которые добровольно захотят стать частью Единой Украинской Церкви, должны быть приняты. Но все должно пройти мирно и без насилия. Только любовь и уважение может быть той основой, на которой будут переходить вот эти объекты, да, которые сейчас находятся в лоне Российской Православной Церкви. В каждой из них есть часть парафиян, которые готовы уже переходить, но нет совершенного механизма, который позволил бы делать это правильно. Или вот еще интересная цитата о вмешательстве государства в дела церкви. Во время подготовительного процесса церковь выполняла свою роль, а государство свою роль, а государство свою. Мы знаем в истории, что все автокефальные церкви были созданы с помощью государства и власти, потому что это касается духовной безопасности страны. Мы общими усилиями смогли пройти этот сложный путь, и в дальнейшем будет много преград, но я верю, что мы общими усилиями будем преодолевать то, что будет у нас на пути. Кстати, почему 6 января, знаешь? Нет. 6 января 1919 года Украинская Народная Республика, ну, тогда самопровозглашенная Украинская Народная Республика, объявила об автокефалии Украинской Православной Церкви. То есть, в день столетия принятия автокефалии, ну, или провозглашения об автокефалии, Вселенский Патриархат дарует Украинской Православной Церкви Томос. Таким образом, отчасти празднуют это событие самостийности Украинской Православной Церкви. Это потом уже, после советской власти, когда церковная жизнь стала возрождаться, она же была, в общем-то, в подполье не только на Украине, но и в России тоже. Там были более серьезные такие моменты, связанные с обретением независимости украинской религиозной жизни. И вот как раз тогда появился, в смысле, появился конфликт между Москвой и Киевом на этой почве. Ну, между Москвой и Киевом, я имею в виду между Московским патриархатом и Филаретом. Вначале мы с тобой говорили о том, что церковь наша православная всеми силами пытается остановить передачу Томоса, конечно, ничего у них не получается. Вот одно из последних, скажем так, заявлений от РПЦ было сделано в 31 числа, 31 декабря прошлого года патриарх Кирилл написал, я так понимаю, очередное письмо к константинопольскому патриарху Варфоломею. Мне очень понравилось, как канал наш российский «Царьград», такой определенной, конечно, направленности, как он тоже освещает это событие и преподносит эту новость. Святейший патриарх обратился с официальным письмом к вторгшемуся на нашу каноническую территорию на Украине константинопольскому патриарху. Ну, конечно. Еще не поздно остановиться, призвал представитель РПЦ в своем обращении. Неудивительно, что в Москве видят в этом происки внешнего игрока какого-то, потому что Москва, в принципе, в разговоре со своими соседями всегда имеет в виду и ведет себя как с младшим братом, у которого нет самостоятельности, у которого нет воли там, и возможности на равных ответить, и которые вынуждены прибегать к помощи более крупных и сильных соседей. И поэтому Москва всегда на этом играет, что вот продаются Западу, или ложатся под американцев, или, собственно, переходят в Стамбульский приход. Это такая открытая позиция, и ей всегда пользуются риторы московские, когда хотят каким-то образом сказать, что вот Украина не совершенно ни в каком виде. Но если посмотреть, я просто вот сейчас открыл «Украинскую правду», сообщения, связанные с принятием Томоса, с получением Томоса, с как раз переходом монастырей, приходов из Украинской церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины. И тут практически каждый день, вот в последние дни декабря, те или иные новости о том, что вот еще три прихода УПЦМП на Львовщине перешли в ПЦУ, далее еще три прихода УПЦМП в Винницкой области присоединились к ПЦУ, далее на Буковине церковная община перешла от УПЦМП к Православной церкви и так далее и тому подобное. Черкасская область, вот последняя новость буквально 1 января. Первый приход в Черкасской области перешел в ПЦУ. То есть эти вещи сейчас происходят, пока, слава богу, происходит мирно, без какого-либо столкновения. Время наше вышло. Спасибо огромное. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин рассказывали вам про митрополита Епифания. И, кстати, оставляем вас сейчас на некоторое время с ним послушать фрагмент интервью Епифания украинскому телеканалу «Прямой». Счастливо. 48 минут. Минуло дуже мало часу. Минуло тільки 10 днів з часу мого обрання. Прошло очень мало времени. Прошло только 10 дней с момента моего избрания. Но в течение этого времени я почувствовал всю тяжесть, которая возложена на мои плечи, груз ответственности перед украинским народом. Этот крест является тяжелым, но в то же время мне легко его нести. Я чувствую поддержку своих собратьев-архиереев, чувствую поддержку духовенства, чувствую по-особенному поддержку и молитву украинского народа. Этот крест тяжелый, но мы будем совместны. ее внести на благо служения Богу и нашему украинскому народу. Поэтому ответственности много, но сейчас мы начинаем формировать соответствующие органы, которые будут уже окончательно утверждены после того, как мы получим тот долгожданный исторический торжественный документ, который носит название «Томас». С тех пор мы будем уже полностью независимой автокефальной поместной православной церковью. Процедура предоставления «Томаса» начнется 5 января. Там впервые мы вместе, я как предстоятель независимой украинской поместной православной церкви и Вселенский Патриарх Варфоломей, поблагодарим Бога прежде молебном в храме святого Георгия Победоносца на Фонаре. И потом будет официальное подписание «Томаса» Вселенским Патриархом на Фонаре 5 января. А уже 6 января состоится торжественное богослужение впервые двух предстоятелей – Вселенского Патриарха Варфоломея как первого среди равных патриарха, а также предстоятеля украинской уже независимой поместной православной церкви. После торжественного богослужения, после божественной литургии, будет вручен томас об автокефалии Украинской Православной Церкви. В тот же день вечером мы уже будем в Украине, и 7-го будем торжественно праздновать Рождество Христово. 48 минут.